«Не знаю, почему ты считаешь, будто все это сделал я», — кривится Виталий. «У меня есть основания так думать. Про Ларина вы же не будете отрицать. Максим видел, как вы с ним встречаетесь. Но это не так важно, потому что у меня есть кое-что еще. Помните грабителей, которые напали на бутик моей матери? В моем голосе помимо воли появляется железо. Помню, я немного соврал в тот раз. Мы не сразу убили бандитов. Я узнал их куратора, а его удостоверение сотрудника династии лежит у меня», — говорю я. Лицо дяди застывает. Медленно поставив чашку на подоконник, он еле слышно спрашивает: «Ты понимаешь, что сейчас признался в убийстве сотрудника династии? А вы понимаете, что использовали сотрудника династии против члена своего рода?» Вопросом на вопрос отвечаю я. Виталий молчит и потирает руки, как будто он замерз. Наконец он произносит: «Послушай, это все сложнее, чем ты думаешь. И я ни в коем случае не хотел причинить вреда тебе или Ане. Я... Пожалуйста, дядя, не надо оправдываться. Мне неловко это слушать. Просто не мешайте мне больше». «Я тебя понял, Александр. Если ты так хочешь, я больше не буду предлагать тебе помощь», — бурчит Виталий. «Если она понадобится, я сам попрошу. Надеюсь, вы не откажете. Я тоже в любой момент приду к вам на выручку», — говорю я. «Рад это слышать». Дядя забирает чашку и возвращается к остальным. Я тоже подхожу к столу и беру чашку чая, когда рядом вдруг оказывается Алексей и негромко говорит на ухо: «Чудесная речь, Александр. Коротко, но впечатляюще. Благодарю, ваше сиятельство. Когда отправишься в Рязань, будь так же красноречив и убедителен. Тебе понадобится все твое обаяние. Граф Медведев не просто человек. И вот еще что, ты собираешься отправиться со своей гвардией?» — спрашивает Алексей. «Да, конечно. Тебе все равно предстоит взять бойцов династии. Ты ведь едешь не от своего лица, а от лица рода и компании. Так что это неизбежно. Но вот вопрос: что за люди с тобой поедут? Тех, кого назначит Виталий или, может быть, Юрий? На что вы намекаете?» Искосо взглянув на двоюродного деда, спрашиваю я: «На то, что солдаты могут оказаться ненадежными и иметь приказы, которые будут направлены против тебя или твоей миссии. Я предлагаю сделать так, чтобы ты об этом не переживал». Алексей тонко улыбается. «И как же это сделать? Помнишь Оксану, лейтенанта имперских войск, которая помогла нам в больнице? Ту, что притворялась медсестрой?» «Помню», — киваю я. «В качестве благодарности я устроил ее в службу безопасности династии, на офицерскую должность. Пусть она отправится в качестве командира династийцев, ты ведь сможешь ей доверять?» «С чего бы мне ей доверять? Она же ваш человек», — напрямую спрашиваю я. «А ты не доверяешь мне?» Честно признаться, этот вопрос поставил меня в тупик. Какое-то время мне казалось, что дедушка Алексей играет против меня, но затем оказалось, что мой враг в политике вовсе не он, а Тимофей Ларин. Какое-то недоверие к Алексею осталось, но теперь я вдруг понимаю, что для него нет особых причин. «Не хотел оскорбить», — говорю я. «Конечно, я вам доверяю. Тогда Оксана отправится с тобой. Кстати, она не замужем?» — подмигивает дед и похлопывает меня по спине. «А люди, которые отправятся с ней, тоже раньше служили в имперской армии. Можешь не беспокоиться об их верности». «Хорошо, спасибо». Остаток ужина пролетает быстро, и мы разъезжаемся по домам. На следующий день наступает 31 декабря, и мы проводим его вдвоем с мамой. Как и всегда в жизни прошлого Александра, только теперь в другой квартире, в моей. Бой курантов, шампанское, фейерверки, все происходит как обычно, так же, как и в моем старом мире. Только на этот раз я почти сразу после полуночи начинаю собираться. В час уже прощаюсь с мамой и еду в аэропорт на своем Лексусе. Со мной отправляется Виктор и еще несколько гвардейцев на другой машине. «Как настроение, Александр?» — подмигивает Вик, усаживаясь в тачку. «Настроение отличное. А у тебя шикарная куртка», — замечаю я, видя на начальнике своей гвардии крутую белую кожанку. «Не поверишь, мама подарила», — смеется тот. «Я ей каждый месяц кучу денег отсылаю, а она большую часть не тратит и мне же потом подарками возвращает. Устал с ней ругаться из-за этого». «Что ты, не надо ругаться. Мамы они такие», — улыбаюсь я. «Да, это точно. Сколько династийцев с нами летит?» «Человек 6, насколько я понял. В аэропорту встретимся, посмотрим», — отвечаю я. «Бойцы династии уже и правда ждут нас возле входа в аэропорт. Оксану я узнаю сразу, хотя в офицерской форме она выглядит совсем иначе, чем в белом халате. Подойдя ко мне, она вытягивается в струнку и отдает честь. «Ваше сиятельство, отряд для выполнения долга прибыл». «Вольно, лейтенант», — говорю я. «Капитан», — поправляет девушка. «Прошу прощения, капитан. Я думал, вы остались в том же звании. Самолет готов?» «Да. Мои люди уже проверили его, можем взлетать. Сначала мои люди тоже его проверят. И вот еще что, капитан, с этой минуты вы поступаете в подчинение начальника моей гвардии. Его зовут Виктор. Виктор, это Оксана. Здравия желаю, капитан», — холодно говорит Вик. «Ваши люди остаются в вашем командовании, но вы, в свою очередь, должны принимать приказы только от меня и его сиятельства. Вопросы?» Оксана хмурится. «Прошу простить, но устав династии запрещает подобное. Тогда можете уезжать», — говорю я. «Либо вы слушаетесь меня, либо вы мне не нужны». Чуть подумав, Оксана кивает. «Хорошо, я поняла. Проблем не возникнет», — уточняет Виктор. «Никак нет. Вот и славно. Идемте на рейс». Я указываю в сторону аэропорта. Вскоре мы уже стоим на взлетной полосе. Разгоняются турбины, мы начинаем движение и отрываемся от земли. Уши закладывает, к горлу подбирается легкая тошнота. Я не слишком люблю летать, а если точнее, не люблю моменты взлета и посадки. В воздухе спокойно. Когда мы еще набираем высоту, у меня вдруг звонит телефон. Самолет оборудован связью, так что ничего удивительного. Удивительно то, что мне звонит Виталий. «С наступившим Новым годом, дядя», — говорю я. «И тебя, Александр, ты уже летишь в Рязань?» «Да». «Послушай, ты не хочешь принимать от меня помощь, но я просто обязан поделиться с тобой информацией. Некоторые из людей династии, что летят с тобой, подставные». «Что это значит?» «Хмурюсь я. Несколько бойцов из отряда Оксаны не явились вчера. Их заменили. И я точно знаю, что один из замененных бойцов на самом деле майор, а не рядовой. Не знаю, кто это сделал. Скорее всего, Юрий, ведь он вряд ли простил тебя за то, что ты стал наследником». «Благодарю за информацию, дядя», — коротко отвечаю я. «Сам реши, что с этой информацией делать. Будь осторожен», — Виталий кладет трубку. Я убираю телефон в карман и пытаюсь понять, что это значит. Получается, мне все-таки не стоит доверять династийцам, которые летят со мной. А кому тогда можно? Виталию. Не смешите меня. Однако ситуация и правда интересная. Кто заменил бойцов и какие отдал им приказы? И что случится, когда эти приказы будут исполнены? Да, похоже, поездка в Рязань окажется еще интереснее, чем я думал. Глава 18. Москва, утро 1 января. «Здравствуй, брат. С наступившим тебя», — говорит Виталий и встает, чтобы пожать руку Юрию. «Привет», — бурчит тот и падает на диванчик. В кафе, где они встретились, почти нет посетителей. Первый день Нового года — это тот особенный день, когда в Москве слишком тихо. Народу хватает и на улицах, и в заведениях, но все равно ощущение такое, будто город вдруг стал в два раза менее населенным. К братьям подходит официантка, и Юрий заказывает черный кофе и виски. В чашке у Виталия травяной чай, который приготовили под присмотром его охранника. «Почему тебе приспичило встретиться в такой ранний час?» — спрашивает Юрий, когда ему приносит заказ. Начинает он с виски. «Есть дела, которые не терпят отлагательств. Ты знаешь, что наследник вылетел в Рязань?» Юрий фыркает. «Наследник, теперь ты тоже так его называешь? А как еще его называть? Он наследник, наш с тобой будущий князь», — пожимает плечами Виталий. «Подожди, подожди, я что-то не понял». Юра ставит стакан на стол и внимательно смотрит на младшего брата. «Что за хую ты несешь? Это я, ваш будущий князь. Мы с тобой над этим работаем. Ты забыл?» Виталий, поправив очки, спокойно отвечает. «Я решил выйти из этой игры». «Ты охл? Что значит выйти?» «То и значит, все кончено». «В смысле, твою мать, кончено?» Юрий с размаху бьет ладонью по столу, заставляя посуду звякнуть. «Мы еще даже не начали. Он получил задание, как ты и хотел. Теперь мы должны сделать так, чтобы он обосрался». «Потише, пожалуйста», — Виталий бросает взгляд по сторонам, но люди отводят глаза. Даже если посетители не узнали, кто именно сейчас повышает голос в дальнем конце зала, они сразу могут понять, это люди богатые и знатные. Если они шумят, лучше смотреть в другую сторону и делать вид, что ты ничего не слышишь. Только на самом деле они, конечно, все видят и слышат. И потом с радостью напишут в интернете о том, что Юрий Грозин устроил скандал в маленькой кафешке. «Все, как и нужно Виталию. «С хрена ли ты поджимаешь хвост, Виталик, что случилось?» Продолжает допытываться старший брат. «Ведь все идет, как ты и планировал». «Нет, все стало гораздо сложнее. У Александра есть поддержка нашего отца и Алексея. Максим тоже на его стороне. Дело, которое ему поручили, слишком важно для династии. Нам нельзя мешать, иначе всем будет хуже. У нас был другой уговор», не спуская с брата глаз, качает головой Юрий. «Мы должны заставить отца сделать так, чтобы этот щенок перестал быть наследником, а я чтобы стал им обратно. Вот как мы планировали. Ты решил как-то наеть меня, да? С кем ты спелся? С этим щенком или с его матерью?» «Я ни с кем не спелся, это было мое решение», холодно отвечает Виталий. «И я советую тебе тоже никуда не лезть. Александр теперь неприкасаемый, а тебе придется смириться с тем, что ты...» «Нет», цедит Юрий, «нет, ни за что, никогда. Я не собираюсь мириться с тем, что мое место занял бастард. У тебя нет способов его сместить. Один точно есть, но он на крайний случай. Раз ты зассал и кинул меня, братишка, я разберусь без тебя». Юра залпом допивает виски. «Ты уже начал, не так ли?» — спрашивает Виталий, глядя на брата поверх очков. «А это уже не твое дело, понял? Ты меня предал, братик. Ты просто не понимаешь, насколько все стало сложно. Иди нахай краткое, понял?» Предатель. Юрий встает из-за стола и бросает на него несколько купюр. «Это за виски. И вот еще что, если я узнаю, что ты болтал с отцом или еще с кем-нибудь, я очень сильно разозлюсь, очень сильно. Ты меня понял? Не угрожай мне», — хмурится Виталий. «А то, что ты сделаешь, запомни мои слова. Я тебя легко заткну, если вздумаешь болтать, и так заткну, что тебе это не понравится, сука», — рычит напоследок Юрий и быстрым шагом покидает кофейню. «Отлично», — думает Виталий, наблюдая за ним. «Давай, действуй, совершай ошибки. Попытайся вернуть себе титул, мне это только на руку. Ты только разрушишь свою репутацию и сделаешь меня чуть ближе к трону династии». Рязань. Тем же утром, только мы приземлились в Рязани и добрались из аэропорта до улиц, я сразу проникся атмосферой старинного города. Темные улицы, обрамленные закутками, где будто скрываются мрачные древние тайны. Автомобиль везет нас в гостиницу. Мы с Оксаной и парой моих гвардейцев едем на одной машине, все остальные – на другой. «Как вам город, Оксана?» – спрашиваю я, отворачиваясь от окна и глядя на девушку. «Красивый, я здесь уже бывала. Везет вам. Я никогда не выезжал из Москвы дальше, чем на 10 километров. Прошлой осенью был в Томске, но совсем не успел посмотреть город. Много дел, понимаю», — пожимает плечами Оксана. Немного помолчав, я спрашиваю у нее: «Скажите, вы хорошо знаете всех своих бойцов? Часть из них, с несколькими я едва знакома, но вам не стоит переживать, все они приносили присягу династии и вашей семье». «Это не совсем так, солдаты династии не служат семье Грозиных, точно так же, как семейные гвардейцы не служат компании. Это отдельные структуры, и сейчас они подчиняются мне только потому, что им так приказали», — говорю я и добавляю: «А почему вы взяли с собой малознакомых людей?» «Мне пришлось, ваше сиятельство. Вчера несколько моих ребят не вышли на смену. Один заболел, второй растянул лодыжку, катаясь на лыжах. Еще один просто не выходит на связь. Надеюсь, он в порядке», — отвечает Оксана. «Какое любопытное совпадение, не правда ли? Перед важной миссией поменялась половина бойцов отряда. Простите, ваше сиятельство, но миссия не такая уж важная. Мы просто сопровождаем вас от лица компании. Господин Нараш сказал, что никаких сложностей не предвидится, но в случае чего в Рязани у нас есть силы, они смогут прийти на выручку. Ромен назначил вам новых людей?» — уточняю я. «Не могу знать, мне просто поступил приказ и список назначенных». «Вы что-то подозреваете, ваше сиятельство?» — спрашивает Оксана. Я ничего не отвечаю, в голову лезут всякие мысли. Кто же мог приставить ко мне подставных бойцов, а главное, с какой целью? Вариантов пока лишь два: либо это Юрий, либо Алексей. Но главный вопрос в том, почему Виталий решил рассказать мне об этом. Наверняка он преследует какую-то цель. Такой человек не будет раздавать советы просто так. Решаю временно не думать об этом. Нужно сосредоточиться на главном, на переговорах. В гостинице я принимаю душ и переодеваюсь в чистый костюм, а затем зову к себе в номер Виктора. Он уже в курсе ситуации с засланными казачками в наших рядах, поэтому я просто спрашиваю: «Ну что, по-моему, я вычислил, Кто из них майор, говорит Вик. Что они задумали, пока сложно сказать. Будем наблюдать. Хорошо, только максимально аккуратно, чтобы они не поняли, что мы их раскусили, говорю я. Принято. Все сделаем аккуратно. Хорошо, я надеюсь на тебя. Теперь я поеду к графу Медведеву. Возьму с собой пару человек из наших и давай-ка мне этого майора. Присмотрюсь к нему сам, а вы пока наблюдайте за остальными. Так точно, кивает Виктор. Едем к старинному особняку Медведевых, который расположен в историческом центре города. Мне рассказали, что когда-то предки Медведевых построили здесь деревянный терем, но теперь стоит каменный дом в дворцовом стиле. Выдающаяся архитектура напоминала о былых временах. Когда я вхожу в зал, меня встречает сам граф Давид Медведев. Он одет по-деловому, черный костюм, белая рубашка без галстука. Широкое квадратное лицо выражает абсолютную уверенность. На первый взгляд, он мне показался добродушным, но что-то в его глазах выдавало хитрость и расчетливость. «Александр Сергеевич, рад принимать вас в своем доме», — громко произносит он. Он подходит ко мне, пожимает руку и затем неожиданно поднимает. «Очень рад», — почти кричит граф. «Не представляете, как здорово познакомиться с вами лично. Взаимно, ваше сиятельство», — коротко отвечаю я. «Надеюсь, не слишком потревожил вас, но дело, сами понимаете, не требует отлагательств. Еще бы, но давайте сначала немного поболтаем. Расскажите мне о себе, а слуги сейчас принесут нам завтрак. В какой школе вы учитесь, Александр Сергеевич? Что же, этикет требует минут 10 поговорить ни о чем, но мне в любом случае необходимо немного узнать этого человека. Я уже прочитал о нем довольно много, но сухая информация одно, а личное знакомство совсем другое. Съедаю пару предложенных бутербродов с икрой, выпиваю чашку крепкого кофе и говорю, спасибо за гостеприимство, но давайте перейдем к главному, Давид Артурович. Хорошо, кивает он, моментально сбрасывая с лица улыбку. Тогда лучше пройти в кабинет. Мы отправляемся в другую комнату и садимся в черные кожаные кресла рядом друг с другом. Граф уже не выглядит столь радушным хозяином, и в воздухе чувствуется напряженность. Итак, вы прибыли, чтобы решить проблему с землями, интересуется он. Да, князь Грозин не хочет, чтобы ваш род потерял эти владения, поскольку нам важен ваш завод, говорю я. Ну еще бы, без моего техпрогресса корпорации не сладко придется. Мои чипы в половине изделия используются, в том числе в военной сфере. Вы можете мне рассказать о том, как получили земли и почему Вронские претендуют на них? Спрашиваю я, сложив пальцы домиком. А вы разве не в курсе, Александр Сергеевич? Бурчит Медведев. Я хочу, чтобы мне рассказали вы. Возможно, я увижу ситуацию под другим углом. Давид Артурович усаживается поудобнее и начинает. Эти земли мы получили после войны 30 лет назад, а завод начали строить только 20 лет назад. За это время земли стали частью нашего наследия, там ведь стоит не только завод, но и другие постройки. Вронские сейчас пытаются оспорить законность нашего владения. Вы завоевали эти земли, уточняю я. Да, когда 30 лет назад два клана воевали, мы атаковали Вронских и разбили их гвардию, а затем взяли поместье в осаду. Они сдались и в качестве откупа предложили нам эти земли. Почему же тогда они теперь требуют их обратно? В чем суть их претензий? Они утверждают, что не было законного договора, и мы заставили их отдать землю угрозами. Это правда? Ну, в какой-то мере да. Мы угрожали уничтожить поместье, но откуп они предложили сами. Вы подписывали мирный договор, в том-то и дело, кривится Медведев. Не подписывали. Мы заключили перемирие по слову чести, но прошлый барон Вронский скончался, а его сын ничего не хочет слышать о слове чести и требует землю назад. Мерзкий ублюдок. Я киваю, осознавая, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется. Какие у вас планы? Спрашиваю я. Мы готовы отстаивать свои интересы до самого конца. Даже если Верховный суд решит дело в пользу Вронских, я не отдам землю. Пусть попробуют отобрать ее силой. Вы не сможете противиться решению Верховного дворянского суда. Гарантом его справедливости выступает император. Вы что, собираетесь пойти против императора? Тогда мы начнем войну раньше и заставим Вронских отказаться от претензий, твердо говорит Медведев. Я здесь для того, чтобы предотвратить насилие. Понимаю, но вы тоже должны кое-что понять. Я не собираюсь ни отдавать эти земли, ни платить за них. Не пытайтесь найти компромисс, при котором мой род должен будет заплатить Вронским. Они не получат от меня ни копейки. Не стоит быть таким категоричным, Давид Артурович, говорю я. Если потребуется, вы пойдете на компромисс. Как я сказал, главное, не допустить насилия и оставить завод там, где он стоит. Если для этого придется чем-то пожертвовать, нам придется. Нам, вы хотите сказать, что грозины возьмут на себя расходы? Потому что я повторяю, Вронские от меня ни копейки. Род грозиных прислал меня, чтобы со всем разобраться, и я разберусь. Я на всякий случай советую помнить, что вы член клана и обладаете ограниченной автономией. Я не хочу на вас давить, но будьте готовы к уступкам, иначе нам эту проблему не решить. Я думал, что вас прислали мне помочь, а не заставлять прогибаться перед врагами, хмурясь, говорит Медведев. Никто не заставляет вас прогибаться. Я устрою так, чтобы вы с Вронскими смогли договориться, и чтобы они навсегда отказались от претензий на землю. Разве ради этого вы не готовы пожертвовать деньгами или даже немного поступиться гордостью? Граф не отвечает, только издает тяжелый хриплый вздох и качает головой. Я постараюсь помочь, говорю я, и сделать так, чтобы ваш род вышел из дела с минимальными потерями. Но совсем без потерь вряд ли обойдется. Я произнес это, осознавая, что ставлю на кон свою репутацию. Ни я, ни Черепова еще не говорили с Вронскими, но почему-то, мне кажется, там будет такая же упертость и отказ как-либо сотрудничать с Медведевыми. Все запутаннее, чем я думал. Еще и эти подставные бойцы. Может, их отправили специально с целью помешать моей миссии? Юрию было бы выгодно, если бы я провалился. Династия бы пострадала, зато мой старший дядя получил бы новый шанс стать наследником вместо меня. Ведь если я проиграю здесь, мои шансы стать в будущем князем сильно упадут. Я надеюсь, что вы не впустую это все говорите, бурчит, наконец, он. Вы все-таки наследник князя, и обязаны показать, что заботитесь о членах клана, иначе они могут вас не поддержать. Как будто прочитал мои мысли, думаю я, неужели это угроза, Давид Артурович? Спрашиваю вслух. Это дружеское предупреждение, Александр. Я в вас верю и прошу не подвести меня. Я совсем разберусь, будьте уверены. Мне нужно посмотреть кое-какие документы. Давайте я перешлю вам список, а вы передайте его своим юристам. Копий документов будет достаточно, говорю я. Конечно, никаких проблем, доставая телефон, кивает граф. После нашего разговора я выхожу на улицу. Небо уже начало темнеть. За что я не люблю зиму, так это за короткие дни. Зимой всегда хочется, чтобы было больше солнца. На всякий случай отправляю сообщение отцу, чтобы он не забыл поговорить с Вронскими. Ответ приходит через несколько минут, когда я уже сажусь в машину. Сегодня. Через пару часов. Хорошо. Если нам удастся одновременно надавить на два враждующих рода, может быть, мы сумеем найти компромисс. Но каждое решение требует времени и продуманности. Как наследник, я понимаю, что принятие решений – это не просто формальность, это ответственность. Вернувшись в гостиницу, я встречаюсь с Виктором в баре на первом этаже и спрашиваю, как вели себя наши подставные. Никак не выделялись. Но когда вы с майором приехали, они все ушли якобы в магазин. Наверняка майор рассказывал им о том, что видел и слышал. А он ничего не видел и не слышал, кроме того, что я приезжал в поместье Медведева. Как думаешь, Оксане можно доверять? Она из армии. Должна быть верна присяге. Даже не знаю, как ее сумели уговорить прийти в династию. Ты говорил, она сама не знала, что ей заменили бойцов. Спрашивает Вик. Да, до последнего момента. Так что она, вероятно, не участвует в игре. Пригласи ее ко мне в номер сегодня вечером. Скажи, пусть приходит одна и убедись, чтобы у подставных была возможность проследить за ней. Это еще зачем? Как зачем? Будем брать на живца, усмехаюсь я. Разве солдатам династии можно следить за офицерами, тем более за членами рода грозиных? Сомневаюсь. Так что пускай они проследят, а вы с ребятами арестуйте их. Понял, ухмыляется Виктор. Все будет сделано. Я молча киваю и ловлю собственный взгляд в отражении на полированной стойке. Кто бы что ни задумал против меня, я узнаю, кто это и что он замыслил. Я уже не тот Саша Грозин, что был пару месяцев назад. Вы хотите убедиться, что место наследника принадлежит мне по праву? Хорошо, я докажу вам это. Решительно и жестко. Больше никаких долгих партий. Настало время действовать быстро. Глава 19. Мы с Виктором обсуждаем детали плана, После чего я захожу в свой номер и заказываю по телефону ужин. Сейчас я кое-что сделаю, поем и отправлюсь на встречу с Оксаной. Достаю из сумки глушилку, что привез с собой, и звоню отцу. Как всегда, по одноразовой симке с левого телефона. «Слушаю», — отвечает он. «Можешь говорить, как меня бесит эта секретность», — вздыхает Черепов. «Да, могу. Ты общался с Вронскими?» «Да, буквально только что. Они не хотят компромисса. Или земля, или война, вот как они настроены. У Медведевых ровным счетом такая же позиция, я хмыкаю. Надо придумать, как надавить на обоих, чтобы заставить пойти на компромисс. И придумать этот самый компромисс. Мне приходит в голову только вынудить Медведевых платить за аренду земли», — говорит Сергей. «Вряд ли согласятся. Они не хотят платить Вронским ни копейки. Они считают землю своей по праву. Тогда запугать обоих. Они члены кланов, мы наверняка найдем рычаги». «Найдем, конечно. Только дело еще и в том, что мне надо решить вопрос в пользу Грозиных. Будет хорошо оставить землю за Медведевыми, но если я хочу, чтобы было отлично, надо разобраться с этим так, чтобы репутация Грозиных выросла. Получится ли сделать это так, чтобы одновременно не пострадала репутация Череповых? Я не хочу ссориться ни с могущественным кланом, ни с отцом. Ведь у меня действительно есть шанс остановить вековую вражду, не стоит его отбрасывать. Похоже, что придется остановиться на хорошо. Хотелось бы решить этот вопрос без запугивания. Давай подумаем и созвонимся утром, ладно? Спрашиваю. Ладно, соглашается Черепов. Тогда до завтра, говорю я и добавляю. Кстати, мне тоже приятно делать что-то вместе. Надеюсь, результат нас обоих порадует. Рад это слышать. До завтра. Сергей первым вешает трубку, а я уже привычным движением достаю из телефона симку и ломаю ее. Да, вся эта секретность мне тоже не по душе, но по-другому пока никак, да и вообще никак. Когда я стану главой рода, секретности будет только больше. Достаточно вспомнить бункер под небоскребом династии, где обитает Ромен и другие сотрудники службы СБ. Вот настолько строго все станет в моей жизни. Впрочем, я не против. У любого положения есть свои преимущества и недостатки. Нищим быть по-своему хорошо, никакой ответственности, например. Но меня такой расклад не устраивает. Я предпочитаю тяжелую ответственность и щедрую награду за нее. В то же время возле солдатских номеров. «Всем в коридор, стройся», — громогласно приказывает Виктор. Из комнат доносится топот, и скоро в коридор выбегает весь личный состав, гвардейцы княжича и солдаты династии. Оксана выходит одной из первых и смотрит на Вика из-под лобья. Он в ответ подмигивает и взглядом указывает на место рядом с собой. Девушка одета в футболку и брюки защитного цвета, на поясе пристегнута кобура с пистолетом. Выглядит одновременно соблазнительно и опасно. «Внимание, слушай приказ», — говорит Вик, возвращаясь к солдатам. «Гвардейцы, сегодня ваша задача — патруль гостиницы и территории вокруг. Состав группы маршрут сообщу дополнительно. Солдаты династии, вы шестеро отправляетесь на разведку. Разбиться на группы по двое, изучить подъезды к поместью барона Вронского, узнать о наличии патрулей и расположении военных объектов. Вы двое остаетесь охранять номера. Вопросы? Никак нет», — слаженно отвечают бойцы. Из подставных династийцев Виктор отправил всех на разведку, в гостинице останется только майор. Теперь надо заставить его проследить за Оксаной. «Вольно», — командует Вик и поворачивается к девушке. «Можно вас на пару слов?» «Конечно», — отвечает она. Они отходят буквально на пару шагов. Виктор краем глаза видит, что майор делает вид, будто копается в телефоне. Повернувшись к нему в полоборота, он громким шепотом говорит Оксане: «Его сиятельство хочет встретиться с вами наедине и обсудить кое-что важное. Это касается нашей общей безопасности. Приходите в сквер за гостиницей через час. Разрешите уточнить, это именно служебный вопрос?» Приподняв бровь, спрашивает Оксана. «Само собой, через час», — Виктор кивает и, махнув рукой гвардейцам, выходит из коридора. Когда они оказываются на улице, тот жестами подзывает людей, чтобы те встали в круг. «Слушая инструктаж», — говорит Вик, — «на патрулирование отправится только половина из вас. Остальные — занять скрытые позиции в сквере. По моему приказу задержать того, кто будет шпионить за наследником». «Вопросы? Кто будет шпионить?» — спрашивает гвардеец. «Один из династийцев. Скорее всего, Тимур, майор с черными усами. Задержать мягко и сразу доставить в номер княжича. Еще вопросы?» «Больше вопросов не звучит», — кивнув, Виктор говорит. «Тогда за работу». После ужина я надеваю пальто и перчатки. На улице довольно тепло, снега нет, можно обойтись без шапки. Выхожу из гостиницы и направлюсь в сквер. Два гвардейца на расстоянии следуют за мной, но когда захожу на подметенные от снега дорожки между пихт, приказываю им остановиться. Дальше иду один. Хорошо, что подмели дорожки. Не будет слышно скрипа снега, если кто-то решит идти тихо. Фонари тоже горят не везде. Немногие постояльцы хотят гулять зимой и в темноте. Оксана пунктуальна, появляется ровно вовремя. Она выглядит так, будто сошла с кадра военного фильма. Твердой походкой идет ко мне, в ее глазах сверкают решительность и настороженность. Дайте угадаю, она подумала, что я позвал ее сюда с романтическими намерениями. В другой ситуации это было бы вполне возможно. Красивая женщина, и уже не пигалица, в моем вкусе. Отличная спортивная фигура только добавляет ей очков. Только красота, это не повод доверять человеку. Я знаю Оксану совсем немного, можно ли откровенно говорить с ней о заговорах, в которые вплетен. «Привет», — говорю я, шагая навстречу. «Добрый вечер, наследник», — она кланяется мне. «Когда мы наедине, можешь обращаться по имени и на ты. На всякий случай сразу скажу, это не свидание, и я не собираюсь к тебе подкатывать. Дело важное». «Хорошо, хотя даже обидно немного», — усмехается девушка и сразу же, кашлянув, принимает серьезный вид. «Простите, неудачная шутка». «Неправда, шутка смешная. Просто мне сейчас не до смеха». Виктор сказал, «дело важное». «Так и есть. Давай немного пройдемся», — говорю я и первым иду вперед. Оксана шагает рядом со мной и молча ждет, когда я начну. На несколько мгновений это и правда становится похоже на свидание, хоть и довольно неловкое. От Оксаны исходит приятный и необычный запах, аромат кирзы и военной формы, смешанный с тонким букетом женских духов. «Ты до сих пор работаешь на Алексея Михайловича?» Напрямую спрашиваю я. «Я никогда на него не работала», — хмурится девушка. «Меня завербовали, когда я избила старшего по званию. Один генерал сказал, что дело замнут, если я соглашусь выполнить пару услуг для важного человека. Вот как, за что ты избила офицера? Угадаешь с одного раза?» — хмыкает Оксана. «Он к тебе приставал?» «Да, можно и так сказать. Пытался изнасиловать. Но больше он ни с кем не попытается так поступить. Решаю не уточнить, что стало с тем офицером, и продолжаю спрашивать. Но это ведь Алексей попросил тебя отправиться со мной, меня просто назначили, никто ни о чем не просил. Может, ваш двоюродный дед сделал так, что назначили именно меня. По крайней мере, он говорил мне, что собирается это сделать», задумчиво говорю я. «Ладно, послушай, дело касается новеньких в твоем отряде. Ты должна понимать, что их приставили ко мне специально. Один из них на самом деле не рядовой, а майор». «Что, который?» – удивляется Оксана. «Тот, что сейчас пытается узнать, о чем мы с тобой говорим. Давай прислушаемся ненадолго». Мы замолкаем и медленно идем дальше по тропинке, когда вдруг справа раздаются крики и шум. «Лежать, мордой в снег, тащите его, парни». «Что происходит?» Оксана хватается за пистолет. «Тише, тише, все в порядке. Мои гвардейцы задержали одного из бойцов династии за то, что посмел шпионить за беседой княжича и офицера. Вы не имеете права задерживать сотрудника династии». «Еще как имею, особенно если он подслушивает мои приватные беседы», невозмутимо говорю я. «Задам тебе один вопрос, он очень простой. Ты знал о том, что среди твоих подчиненных есть офицер?» «Конечно, нет. Тем более старше меня по званию. Александр, я не знаю, что за игра ведется, но я в ней не участвую». «Слово чести», — говорит Оксана. «Ты разве дворянка?» «Вообще-то, да. Мой отец барон. Прости, я мог бы и догадаться». «Спасибо, я тебе верю», — говорю я. «Теперь послушай. Всех остальных новичков надо лишить оружия, средств связи и посадить под замок. Мы пока не знаем, какие у них приказы, но формально обвинить их ни в чем. Придумайте с Виктором повод, чтобы обезоружить их». «Сделаем», — кивает Оксана. «А какой у них может быть приказ?» «Понятия не имею. Думаю, майор точно в курсе. Пойду-ка, кстати, побеседую с ним. Ты будь осторожна и докладывай Виктору обо всем подозрительном. Проблема, которую мне нужно решить в этом городе, очень серьезная. От этого зависит судьба многих людей. Судя по всему, внутри династии есть те, кто хочет этому помешать». «Это я уже поняла», бурчит девушка и качает головой. «Не хотела бы я в такое ввязываться, но выбора нет. Лучше бы в армии осталась, там с интригами было попроще. «Зачем же тогда пошла в династию?» – спрашиваю я. «Деньги нужны», – коротко отвечает Оксана. Снова решаю не уточнять подробности и показываю в сторону гостиницы. Тем же медленным шагом мы возвращаемся к зданию и в холле расстаемся. Оксана просит, чтобы ей позволили присутствовать на допросе, но я отказываю. Без нее разберемся. Майор сидит посреди моего номера, привязанный к стулу. Войдя, я развожу руками. Не понял, почему это вы расположили его с таким комфортом. Прикажете отвезти в подвал, ваше сиятельство, спрашивает Вик. Или в лес поедем, зависит от него, говорю я, не отрывая глаз от династийца. Господин Грозин, это ошибка. Я просто гулял. Вдруг оживает он. Просто гулял, и совершенно случайно оказался там, где были я и твой капитан. Откуда же я знал, что вы там? Ну да, и по кустам ты тоже случайно крался, и диктофон нечаянно с собой взял, глумится Виктор. Диктофон – это привычка. Вроде аудиодневника, говорит майор. Там и правда всякая бесполезная болтовня. Но надо все прослушать. Где-то в середине записи может быть важная информация, говорит Вик. Нет там ничего. Как тебя зовут? Прерываю я династийца. Тимур, я подхожу вплотную и произношу. Давай не будем тратить время, Тимур. Ты знаешь, почему ты здесь? Ничего я не знаю, выкрикивает он. Это просто недоразумение. Недоразумение? Я хмыкаю. Нет, это называется шпионаж. Зачем мне за вами шпионить? Я служу вашему роду. Ты служишь династии, а не роду Грозиных. А внутри династии есть люди, которым я не нравлюсь. У меня к тебе есть только два вопроса. Ответишь на них спокойно и правдиво, и никто не пострадает. Кстати, я знаю, что на самом деле ты майор, а не рядовой. Тебя сдали, поэтому нет смысла отпираться. Тимур замирает на мгновение, а потом натужно смеется и качает головой. Майор, как же, хотел бы я быть майором. Ваше сиятельство, по-моему, он не хочет по-хорошему, хрустя костяшками пальцев, говорит Виктор. Ты прав, соглашаюсь я и говорю Тимуру. Посмотри мне в глаза. Он поднимает лицо. Несколько мгновений я сверлю его взглядом, а затем произношу. Если ты не захочешь говорить, то это будет последний и самый неприятный допрос, который ты когда-либо переживал. Скажи мне, ты готов пойти на риск? Он нервно дергает головой, как будто представляет, что мы с ним сделаем. Вы не посмеете тронуть сотрудника династии. Ты правда думаешь, что меня как-то накажут за твою смерть? Усмехаюсь я. Ты понимал, во что ввязываешься, когда принял от кого-то неофициальный приказ? Да зачем мне это нужно? Я не участвую в ваших интригах, восклицает Тимур. Проблема в том, что ты присоединился к игре, пускай и в роли пешки. Теперь зависит только от тебя, как все сложится дальше. В этот момент Виктор подходит ближе. Скрип его кожаной куртки звучит зловеще, а кулаки аж подрагивают. Он проходит за спину майору и с силой опускает руки ему на плечи. Ох, и замерз я на улице, пока мы с парнями тебя ждали. Надо бы размяться, разогреться. Ваше сиятельство, давайте я пару раз его стукну, чтобы был сговорчивей. Не знаю. Тимур, ты будешь говорить? Мне нечего. Только не слишком сильно, Вик, перебиваю я и отворачиваюсь. Под звуки ударов и вопли прохожу в другую комнату, наливаю себе воды и спокойно выпиваю. Поставив стакан, выкрикиваю: «Хватит!» И только после этого возвращаюсь в комнату. Выглядеть майор стал похуже. На лице не появилось ни одного синяка или капельки крови. Но, судя по скрюченной позе, Виктор как следует размял ему бока. Придвигаю стул и сажусь рядом. «Хватит усложнять! Скажи, на кого ты работаешь?» «Я служу династии», — хрипит Тимур. «В таком ключе проходит больше часа. Мы давим на него морально и физически, но майор стоит на своем. Достойно уважения, хотя до настоящих пыток мы, конечно, доводить не стали. Думаю, что утюг на пальцах быстро бы заставил Тимура говорить, но не хочу опускаться до варварских методов. Ты все равно рано или поздно расскажешь. А чем сильнее я устаю, тем быстрее могу решиться на плохие методы допроса, угрожаю я. Вы не понимаете, вздыхает Тимур. Если я скажу, меня убьют. Кто убьет? Глаза майора бегают туда-сюда, и он снова тяжело вздыхает. Мне кажется, или я замечаю в его поведении наигранность. Он что, специально томил нас, а теперь делает вид, будто сдался? Александр Сергеевич, поймите, я могу вам сказать, на кого я работаю, бормочет он, но после этого мне не жить. Об этом не беспокойся, я обеспечу тебе защиту. Поговорю с князем, он что-нибудь придумает. Это не просто милостивое предложение. Для тебя это единственный шанс выжить. Тимур смотрит в пол, а потом придвигается ближе ко мне, как может, и шепчет. Вы точно сделаете это для меня? Конечно. Мне нужна от тебя только информация, тоже понизив голос, говорю я. Тогда хорошо, я скажу. Неужели вы сами еще не догадались, ваше сиятельство? Нет. Вы серьезно? Это же так очевидно. Подумав, я спрашиваю. Хочешь сказать, это Юрий? Майор кивает, и меня опять посещают подозрения. Действительно, слишком очевидно и потому кажется неправдоподобным. К тому же подобные хитрые подставы не в духе моего старшего дяди. Он действует куда более прямолинейно. И как я могу быть уверен, что ты не врешь? Интересуюсь я. Может, тебе специально поручили подставить Юрия в случае поимки? Тимур усмехается и говорит. Доказательства у меня в диктофоне. Там есть скрытая запись. Давайте я расскажу, как ее включить. Он объясняет, какие кнопки нажать и в какой последовательности. Вик делает все необходимое и включает запись. Внимательно. Тимур, ты слушаешь? Раздается голос Юрия. Да, ваше сиятельство, а это уже сам Тимур. Поедешь с бастардом под видом простого солдата. Сорвешь эту сделку между Медведевыми и Вронскими. Как именно? Мне пой. Просто сделай. Понятно, ваше сиятельство, но что именно мне сделать? Как сорвать сделку? Убей кого-нибудь. Дезинформируй. Я что, должен тебя учить? Тебя же готовили в диверсанты. Простите, ваше сиятельство. Приказ будет выполнен. Пока мы слушаем запись, Виктор стоит за спиной у майора. Мы с ним переглядываемся, и Вик качает головой. Да, я согласен. На записи не Юрий, хотя голос звучит очень похоже. Но какие-то нотки тембра и отсутствие привычной экспрессии выдают подделку. Скорее всего, это говорил кто-то другой, а голос переделали через нейросеть. Хорошо, допустим, говорю я, щелкая кнопкой диктофона. Как ты держишь с ним связь? Через телефон. Номер не записан, я его наизусть помню, отвечает Тимур. Вик, дай его телефон. Вы что, хотите позвонить ему? Пугается майор. Конечно. Скажешь ему, что приказ выполнен. Посмотрим, что он ответ. Диктуй номер. Помявшись, Тимур называет цифры. Я жму на кнопку звонка и, когда слышу гудки, включаю аппарат на громкую связь. Алло, раздается голос. И это голос Юрия. Глава 20. Может, я ни разу не говорил с дядей по телефону, да и вживую виделся не так уж много раз, но перепутать его голос я вряд ли могу. Это он. Ваше сиятельство, чуть запинаясь, говорит Тимур. Задание выполнено. Подробнее, мать твою, отвечает Юрий. Я весь обращаюсь вслух, напряженно вслушиваюсь в каждый звук. Да, это голос Юрия, но здесь как будто что-то не то. Майор бросает на меня немного напуганный взгляд. Вик толкает его в плечо, мол, не тяни, отвечай. Все как вы и говорили, торопится сказать Тимур. Я подкинул мальчишке ложную информацию. Теперь он думает, что у него не получится заставить два рода договориться. Меня не заподозрили. Чудесно, отвечает Юрий. И в его тоне я улавливаю что-то странное, что-то не так, как должно быть. Для начала, почему он говорит так скупо? Обычно мой старший дядя за словом в карман не лезет. Что он планирует делать? Спрашивает Юрий. Пока не знаю, ваше сиятельство, отвечает майор. Буду продолжать наблюдение. Хорошо, если тебя раскроют, пеняй на себя, понял? Вот что, по возможности устрани кого-нибудь из людей мальчишки, начальника гвардии, к примеру. Или кого-то из людей Вронских. Если разразится война, мне это только на руку. Вопросы есть? Нет, ваше сиятельство. Приказ принят, сухо отвечает Тимур, глядя на меня и Вика из-под лобья. Юрий сбрасывает звонок, не попрощавшись. Вот это уже вполне в его духе, но все остальное, даже не знаю. Все это выглядит как тщательно спланированная игра. Мой старший дядя не идиот. Война Медведевых и Вронских вряд ли будет ему на руку. Она больно ударит по династии, особенно если Медведевы проиграют и техпрогресс придется переносить. А если завод получит повреждения или будет уничтожен? Нет, я не верю, что Юрий так сильно хочет мне отомстить, что готов выстрелить себе в ногу. Он стремится к главному креслу в династии, зачем он будет рушить то, чем хочет завладеть? Слишком рискованно. Посиди пока здесь, говорю я Тимуру. Мы с Виктором выходим в другую комнату. Заговорщицки встаем поближе друг к другу, и я спрашиваю, что думаешь, здесь что-то не так, говорит Вик, не похоже, будто это правда твой дядя, согласен, не тот тембр и темп речи, не хватает экспрессии, Он говорит слишком мало и спокойно. Голос изменили нейросетью или что-то вроде того. В наше время это не проблема. Виктор кивает. Юрий не дурак, но такие хитрые схемы тоже не в его стиле. Шпионаж, диверсии, дезинформация. Он действует прямолинейнее и жестче. Тогда кто это? Пожав плечами, я отвечаю. Есть несколько кандидатов. Но поменять бойцов и подослать нужных могли только двое. Либо Виталий, либо Алексей. Я так понял, что замминистра на вашей стороне. Вроде бы да. Но я каждый раз в этом сомневаюсь. Потирая лоб, говорю я. Его мотивы сложно понять. Из всей нашей семьи он ведет самые сложные партии, и непонятно, к чему стремится. К власти, как и все, усмехается Виктор. Да, но у него, в отличие от остальных, много вариантов. Он может стать министром, есть возможности стать главой рода и гендиректором династии. Что из этого ему на самом деле нужно, я понятия не имею, вслух размышляю я. Сложно, Вик качает головой, не люблю интриги. Тогда займись обязанностями начальника гвардии, а с интригами я сам разберусь. Александр, я не то имел в виду. Если нужна помощь, никаких проблем. Помощь нужна. Задержи и допроси остальных подставных. Позвони своим знакомым в полиции, пусть нам выдадут разрешение на собственное следствие. У начальника юротдела цитаты есть право заверять подобные документы вместо меня. Вызови сюда свободный отряд Вальги. Количество людей сам определишь. Будет сделано. Кивает Виктор и указывает на дверь. А с майором что? Забери и запри где-нибудь. Вик выходит, и я остаюсь один. Опершись двумя руками на подоконник, я смотрю за окно. На улице пошел снег, который красиво опускается на землю в свете фонарей. Приятная картина. Хочется снова одеться и пойти гулять, размышляя о жизни и наслаждаясь легким морозом. Увы, размышления у меня совсем неприятные. В соседней комнате сидит пленник, а где-то в Москве готовится заговор, сейчас я вижу только часть его воплощения. Уверен, что все намного глубже. Вероятнее всего, это Виталий. Его участие явно, он сам предупредил меня о подставных бойцах специально, чтобы я допросил их и подумал на Юрия. Бойцы, возможно, сами считают, что их нанял один грозин, а по факту это другой. Подстава, это вполне в стиле Виталия. Мой средний дядя привык действовать изящно, и у него все просчитано на много ходов вперед. Алексей, вряд ли, хотя усыпить мою бдительность с помощью красотки, которая к тому же не участвует в авантюре, это был бы хороший ход. Но все же я не думаю на Алексея. Григорий Михайлович ему доверяет, для меня это много значит. Князя сложно обвести вокруг пальца. Если он верит брату, я тоже обязан ему верить. Значит, Виталий, надо решить, как действовать в ответ. Судя по всему, он действительно хочет, чтобы моя миссия провалилась. Наверное, у него готов свой способ для ее решения, ведь ради рода и династии с конфликтом все равно надо разобраться. Настоящее соперничество идет именно на этом поле, кто первым решит вопрос. Интересные выводы у меня получились. Почти уверен, что если бы у меня возникли проблемы, Виталий бы позвонил с предложением о помощи. Такой прием он использовал уже неоднократно. Судя по всему, считает его весьма рабочим. Нет уж, как и во все прошлые разы, сейчас я тоже справлюсь сам. Отхожу от окна и достаю телефон. Набираю номер господина Аража. На 100% я не могу ему доверять. Он вполне может тайно помогать одному из моих дядей. Вот и хочу посмотреть, какова будет его реакция. «Слушаю, Александр Сергеевич», — отвечает тот. «Добрый вечер, Ромен. У меня есть вопрос. Кто назначал бойцов в отряд династии, который поехал со мной? Состав формировал один из моих подчиненных. Что-то не так?» — сухо спрашивает он. «К сожалению, ко мне были подосланы бойцы, у которых был приказ помешать выполнению моего задания», — отвечаю я. Ромен несколько мгновений молчит, а потом говорит. «Кто их подослал? Вряд ли вам следует это знать. Скажем так, это внутреннее дело грозиных. Понимаю, ваше сиятельство, но я все равно узнаю, когда допрошу их», — невозмутимо отвечает Ромен. «Вы не станете их допрашивать. Я звоню вам, чтобы попросить уволить их. Немедленно. После этого я получу разрешение на дворянское следствие, допрошу их как гражданских лиц и затем отправлю в тюрьму». Чуть помедлив, Ромен говорит. «Послушайте, Александр Сергеевич, не сочтите за грубость, но вы не можете отдавать мне приказы, у вас нет должности в династии. Кроме того, я начальник внутренней безопасности корпорации. Я должен знать все детали о подобных вещах. Поверьте, я храню столько секретов рода грозиных, что вы и представить не можете. То есть вы знаете, кто против кого играет и где чьи люди внутри компании. Уточняю я, может быть, я не имею права раскрывать эту информацию никому, кроме князя. Я поговорю об этом с князем. Пока ваши бойцы в любом случае задержаны, и моя гвардия их допросит, советую воздержаться. По закону вы не имеете права допрашивать солдат династии. Пожалуй, я проигнорирую ваш совет, Ромен. Ждите звонка от князя. Всего доброго, говорю я. Один момент, ваше сиятельство. Давайте я пришлю других бойцов на замену. Не стоит. Я уже вызвал своих людей. К сожалению, солдатам династии я доверять не могу. До свидания. До свидания, невозмутимо отвечает Ромен. Я бросаю телефон на столик и скидываю пиджак. Устал. Пожалуй, мне надо выспаться. Бойцов допросят и без меня. Но сначала позвоню князю. К сожалению, личный телефон он не берет. Когда звоню в поместье, дворецкий отвечает, что его сиятельство уже отправился спать. Я говорю, что это срочно и прошу разбудить князя. Через несколько минут Григорий Михайлович перезванивает мне и сердито спрашивает. Надеюсь, это важно, я только заснул. Теперь могу до утра ворочаться, если не выпить снотворное. Простите, ваше сиятельство, вежливо говорю я, это действительно важно. Рассказываю ему всю ситуацию, в том числе свои соображения о том, что Юрий ни при чем, и кто-то просто умело им прикрывается. Григорий Михайлович негромко матерится и говорит, хорошо, пусть их допросит, с Роменом я сам поговорю. Завтра за этими подставными прилетят мои гвардейцы, я хочу, чтобы они тоже с ними поболтали. Как следует поболтали, договорились, отвечаю я. В целом что, ты поговорил с Медведевым? Да, пока безрезультатно, завтра буду встречаться с ним снова, у меня есть на что надавить. Помни, что надо совсем закончить до конца новогодних каникул. После этого дела начнут рассматривать в высшем суде. Для нас это плохо, напоминает князь. Все будет сделано, ваше сиятельство. Прощаемся с дедушкой, и я пишу Виктору сообщение, чтобы будили меня только в крайнем случае. На всякий случай кладу под подушку пистолет и ложусь спать. Проснувшись утром, делаю зарядку, привожу себя в порядок и звоню Виктору. Да, сонным голосом отвечает тот. Пойдем позавтракаем. В ресторане на первом этаже подают отличные блинчики с семгой. Да, пожрать было бы неплохо, бурчит Вик. Я спать до сих пор не ложился. И как проходит допрос? Бесполезно. Майор уже все рассказал, а остальные ничего не знают. Им велели слушаться Тимура и все. Они только и успели понять, что им надо за тобой следить, но зачем, не знают. Они даже не подозревают, на кого работают. Жаль слышать. Ладно, тогда оставь их. Пусть тоже поспят. Сегодня за ними прилетят гвардейцы князя. Жду в ресторане. Скоро буду. Блинчики с семгой правда очень вкусные, а на десерт я беру один блин со свежей голубикой и ванильным кремом. Вкуснятина, отличный завтрак для того, кому предстоит тяжелый день. Две чашки крепкого кофе тоже приходится кстати. Дай мне с собой тех, кто успел отдохнуть ночью, говорю я. Оксана и пара солдат, которым она доверит, тоже пусть поедут со мной. Нельзя показывать, что у меня контры с династией, а у тебя они есть, уточняет Вик. Это ведь с одним из твоих родных вражда, а не с компанией. Я сам не вошел в династию, она для меня враждебная структура. К счастью, пока дедушка остается на главном посту, компания не сможет обрушить на меня всю свою мощь, отвечаю я. Да уж, не весело будет, если князь умрет и его место займет твой враг. Этого не случится, произношу я и встаю. Кресло гендиректора династии займет тот, кто никогда меня не предаст. Ты сам, усмехается Виктор. Не знаю, я пока что до конца не решил, хочу ли ввязываться в это болото. Работать внутри такой корпорации будет намного сложнее, чем самому. Ладно, сейчас не время. Я поехал к Медведеву. Я позвоню ребятам, Вик достает телефон. Перед выездом я звоню Черепову и рассказываю свой вариант, какой компромисс мы можем предложить Медведевым и Вронским. Выслушав меня, он соглашается, что это хороший вариант, и обещает в скором времени позвонить барону Вронскому и все обсудить. Уже через полчаса я выхожу из машины возле поместья Давида Артуровича. Визит оказывается неожиданным. Граф Медведев в этот раз не слишком рад меня видеть, хотя и скрывает это за маской радушия. Выглядит он не слишком бодро, судя по опухшему лицу. Ночью он тоже мало спал и много пил. Я снова рад вас видеть, Александр Сергеевич. Прошу простить, не ждал вас в гости сегодня. Мы с семьей собирались поехать в город. Я не отниму много времени, Давид Артурович, говорю я. Выпьем чаю? Да, конечно. Граф подает знак слуге и жестом приглашает меня на второй этаж. Поднимаемся по крутой деревянной лестнице. Выглядит она красиво, не хотел бы я с нее упасть. Сломать шею проще простого. Мы заходим в кабинет Медведева, где усаживаемся на кресло. Уже через минуту служанка приносит чай и разливает его по чашкам. Как только она уходит, граф спрашивает. Дело касается Вронских, вы придумали, как заставить их отступить. И да, и нет, вам всем придется уступить. Александр, я ведь сказал, Медведев сводит брови. Никаких компромиссов с Вронскими. Я невозмутимо делаю глоток чая и ставлю чашку на блюдце. Испытующе посмотрев на графа, говорю, сколько вам лет, Давид Артурович? 55, слегка растерянно отвечает тот. Тогда давайте вы не будете вести себя как подросток-максималист. Компромисс необходим для пользы династии, клана и вашего рода. Будет лучше, если дело дойдет до Верховного дворянского суда и вам вовсе придется переносить завод. Князь этому не обрадуется. На лице Медведева мелькают, быстро сменяя друг друга, разные эмоции. Возмущение, гнев, удивление. Видимо, он слегка в шоке от того, что я разговариваю с ним в подобном тоне. Сначала выслушайте меня, а потом я с радостью выслушаю ваши аргументы, если они будут, произношу я. Договорились? Слушаю, бурчит граф и делает большой глоток обжигающего чая. Итак, барон Вронский претендует на землю, которую вы отказываетесь отдавать. Если все будет решаться по закону, землю вы можете потерять. Поэтому надо позволить оппонентам войти в ваше дело. Что вы с ума сошли? Подскакивает Медведев. Да слушайте, с нажимом говорю я, вы должны продать Вронским 20% техпрогресса, или даже 25%. Средства, которые они вложат, вы пустите на модернизацию оборудования и увеличение объемов. Завод останется там, где он есть, Вронские подпишут отказ от земель и будут получать свою долю прибыли. Кланы Грозиных и Череповых окажутся связаны и не будут враждовать хотя бы здесь. Медведев хмурится и вздыхает. Я не могу. Я всю жизнь с ними враждовал, как я могу вести с ними дела? 30 лет назад Вронские убили моего брата. Мы тоже убили двоих мужчин из их рода, не говоря уже о десятках гвардейцев. Между нами не может быть сотрудничества. Настало время забыть о том, что случилось 30 лет назад, твердо говорю я. Давид Артурович залпом допивает чай и качает головой. Эти Вронские хитры, как лисы. Уверен, они найдут способ вмешаться в работу техпрогресса или даже саботировать ее. Этого не случится, поверьте мне. Мы можем прописать все условия в контракте и обозначить жесткие рамки для Вронских. Если они не будут соблюдать условия, вы всегда можете выйти из контракта и забрать свои активы. Однако отказ от земель они подпишут сразу, и род Грозиных сделает все, чтобы он обрел законную силу. Перебирая волосатыми пальцами, Медведев снова качает головой и бормочет. Я должен подумать, это не так легко принять. Хочется совсем покончить, но такой ли ценой, не знаю. Времени у вас немного. Завтра вечером я приду за окончательным решением. Если вы не примете этот компромисс, следующий может быть не настолько выгодным, говорю я и встаю. Спасибо за чай. Приятной вам семейной поездки. Спасибо. Коротко взглянув на меня, отвечает граф, слуга вас проводит. Выйдя из кабинета, я чувствую внутри предвкушение успеха. Оно щекочет меня изнутри, будто легкая дрожь. Граф уже надломлен, осталось чуть-чуть надавить. Если и Вронские согласятся на условия, это будет победа. Выйдя на улицу, я чувствую, как мой телефон вибрирует в кармане. Достаю его, смотрю на экран, и сердце вдруг начинает колотиться быстрее. Это Черепов. Почему он звонит на мой номер, забыв о безопасности? Что-то срочное. У нас проблемы, Александр, говорит Сергей, как только я беру трубку. Что случилось? Вронские собирают войска. Войска? Почему? Говорю я, чувствуя, как по спине невольно пробегает холодок. Из-за тебя, глухо отвечает Черепов. Ты можешь объяснить, что у тебя там происходит? Глава 21. Моментально прокручиваю в голове варианты. Я здесь, в пригороде Рязани, всего чуть больше суток. Единственное, что произошло, это небольшая операция по поимке шпионов из династии и два разговора с графом Медведевым. Ничего не происходит, отвечаю я. Так, почему они собирают войска?